Раздел 2. Об идеале высшего блага как обосновании для определения конечной цели чистого разума. Разум в своем спекулятивном применении вел нас через сферу опыта, и так как в ней никогда нельзя найти для разума полного удовлетворения, то отсюда он перешел к спекулятивным идеям, которые, однако, в конечном итоге опять вернули нас к опыту, следовательно, выполнили свое намерение с большой пользой, но совершенно иначе, чем мы ожидали. Нам остается теперь только сделать еще одну попытку, а именно посмотреть, нет ли чистого разума также и в практической сфере, не ведет ли он здесь к идеям, достигающим высших целей чистого разума, только что перечисленных нами. И, следовательно, не может ли он с точки зрения своего практического интереса доставить нам то, в чем он решительно отказал нам в отношении спекулятивного интереса. Все интересы моего разума, и спекулятивные, и практические, объединяются в следующих трех вопросах. Первый. Что я могу знать? Второй. Что я должен делать? Третий. На что я смею надеяться? Первый вопрос чисто спекулятивный. Мы исчерпали, смею надеяться, все возможные ответы на него и, наконец, нашли такой ответ, который должен, правда, удовлетворить разум, и при этом имея на это основание, если он не обращен на практическое. Однако от двух великих целей, на которые, собственно, были направлены все стремления чистого разума, мы остались столь же далеки, как если бы мы с самого начала ради своего спокойствия отказались от этой задачи. Итак, если речь идет о знании, то, по крайней мере, достоверно и определенно то, что это знание относительно указанных двух проблем никогда не может стать нашим достоянием. Второй вопрос чисто практический. Как таковой, он может, правда, принадлежать чистому разуму, но в таком случае этот вопрос не трансцендентальный, а моральный. Стало быть, наша критика сама по себе не может заниматься им. Третий вопрос, а именно вопрос о том, на что я смею надеяться, если я делаю то, что мне надлежит делать, есть вопрос одновременно практический и теоретический, так как практическое служит лишь руководством для ответа на теоретический и, если пойти еще выше, на спекулятивный вопрос. Действительно, всякая надежда имеет в виду блаженство и в отношении практического, и в отношении нравственного закона составляет то же самое, что знание и закон природы – в отношении теоретического познания вещей. Первое приводит в конце концов к заключению, что нечто, определяющее конечную возможную цель, существует, потому что чему-то надлежит произойти. А второе приводит к заключению, что нечто существует, действуя как высшая причина, потому что нечто происходит. Блаженство есть удовлетворение всех наших склонностей, и экстенсиве по их многообразию, и интенсиве по их степени, и протенсиве по продолжительности. Практический закон, основывающийся на мотиве блаженства, я называю прагматическим, правило благоразумия, а закон, если такой закон существует, имеющий своим мотивом только достойность счастья, я называю моральным, нравственным законом. Прагматический закон советует, что нужно делать, если мы хотим быть причастными к блаженству, а нравственный закон повелевает, как мы должны вести себя, чтобы быть лишь достойными блаженства. Прагматический закон основывается на эмпирических принципах, ведь без помощи опыта я не могу знать ни своих склонностей, требующих удовлетворения, ни естественных причин, способных удовлетворять их. Нравственный закон отвлекается от склонностей и естественных средств их удовлетворения и рассматривает только свободу разумного существа вообще и необходимые условия, единственно при которых она согласуется с распределением блаженства сообразно принципам и, следовательно, может, по крайней мере, основываться на одних лишь идеях чистого разума и быть познана априори. Я допускаю, что действительно существуют чистые нравственные законы, которые совершенно априори, не принимая во внимание эмпирические мотивы, то есть блаженство, определяют все наше поведение, то есть применение свободы разумного существа вообще, и что эти законы повелевают безусловно, а не только гипотетически, то есть при допущении других эмпирических целей, и, следовательно, обладают необходимостью во всех отношениях. Я могу допускать это положение с полным правом, ссылаясь не только на доказательства самых просвещенных моралистов, но и на нравственное суждение каждого человека, если он стремится отчетливо мыслить себе подобный закон. Итак, чистый разум содержит в себе, правда, не в своем спекулятивном, а в некотором практическом, именно в моральном, применении, принципы возможности опыта, а именно таких поступков, которые могли бы встречаться в истории человека сообразно нравственным предписаниям. Действительно, так как чистый разум повелевает, чтобы они совершались, то осуществление их должно быть возможным и, следовательно, должен быть возможным особый вид систематического единства, а именно моральное единство, между тем, как систематическое единство природы, согласно спекулятивным принципам разума, не могло быть доказано, так как разум содержит в себе, правда, причинность в отношении свободы вообще, но не в отношении всей природы. И моральные принципы разума могут, правда, порождать свободные поступки, но не законы природы. Таким образом, принципы чистого разума обладают объективной реальностью в его практическом, но особенно в его моральном применении. Мир, сообразный со всеми нравственными законами, каким он может быть согласно свободе разумных существ и каким ему надлежит быть согласно необходимым законам нравственности, я называю моральным миром. Этот мир мыслится только как интеллигибельный, так как в нем мы отвлекаемся от всех условий, целей и даже от всех препятствий для морали, слабость или порочность человеческой природы. Следовательно, в этом смысле он есть только идея. Однако практическая идея, которая действительно может и должна иметь влияние на чувственно воспринимаемый мир, чтобы сделать его по возможности сообразным идее. Поэтому идея морального мира обладает объективной реальностью не в том смысле, как если бы она относилась к предмету интеллигибельного созерцания. Подобных предметов мы вообще не можем мыслить, а в том, что она относится к чувственно воспринимаемому миру, но как к предмету чистого разума в его практическом применении и как corpus mysticum, мистическое тело разумных существ в нем, поскольку свободная воля их при моральных законах обладает полным систематическим единством как с самим собой, так и со свободой любого другого. Итак, ответ на первый из двух вопросов чистого разума, касающихся практического интереса, таков. Делай то, благодаря чему ты становишься достойным быть счастливым. Второй же вопрос состоит в следующем. Если мое поведение таково, что я не недостоин блаженства, то смею ли я надеяться быть благодаря этому причастным блаженству? Для ответа на этот вопрос важно знать, обязательно ли принципы чистого разума, априори предписывающие закон, связывают и эту надежду с нравственным законом. Я поэтому утверждаю, что, подобно тому, как моральные принципы, согласно разуму в его практическом применении, необходимы, точно так же, согласно разуму в его теоретическом применении, необходимо допускать, что всякий имеет основание надеяться на блаженство в той мере, в какой он сделал себя достойным его своим поведением. И, следовательно, система нравственности неразрывно связана с системой блаженства, однако лишь в идее чистого разума. В интеллигибельном, то есть моральном мире, в понятии которого мы отвлекаемся от всех препятствий для нравственности, от склонностей, можно мыслить такую систему, связанного с моральностью, соразмерного блаженства, как необходимую, ибо свобода, отчасти движимая нравственными законами, отчасти ограничиваемая ими, сама была бы причиной всеобщего блаженства. Следовательно, разумные существа, ведомые такими принципами, сами были бы творцами своего собственного и вместе с тем чужого прочного благополучия. Однако эта система вознаграждающей себя моральности есть только идея, осуществление которой зависит от того, будет ли каждый выполнять то, что ему надлежит делать, то есть чтобы все поступки разумных существ совершались так, как если бы они возникали из некой высшей воли, охватывающей или подчиняющей себе все частные воли. Но так как моральный закон остается обязательным для всякого частного пользования свободой, если бы даже другие существа не действовали сообразно этому закону, то ни природа вещей в мире, ни причинность самих поступков и их отношение к нравственности не определяют, как будут относиться их последствия к блаженству. И указанная необходимая связь надежды на блаженство с неустанным стремлением сделать себя достойным блаженства не может быть познана разумом, если положить в основу только природу, а должна быть лишь предметом надежды в том случае, если высший разум, повелевающий согласно моральным законам, будет положен в основу и как причина природы. Идею такой интеллигенции, в которой морально совершеннейшая воля, связанная с высшим блаженством, составляет причину всякого блаженства в мире, поскольку она находится в точном соотношении с нравственностью, как достойностью счастья, я называю идеалом высшего блага. Следовательно, чистый разум может находить основания практически необходимой связи между обоими элементами высшего производного блага, а именно интеллигибельного, то есть морального мира, только в идеале высшего первоначального блага. Так как мы посредством разума необходимо должны представлять себя принадлежащими к такому миру, хотя чувства не дают нам ничего, кроме мира явлений, то мы должны допускать интеллигибельный мир как следствие нашего поведения в чувственно воспринимаемом мире. И так как в чувственно воспринимаемом мире подобной связи нет, то мы должны допускать моральный мир как мир для нас иной. Следовательно, Бог и иная жизнь – суть два допущения, неотделимые согласно принципам чистого разума от обязанностей, налагаемых на нас этим же разумом. Нравственность сама по себе образует систему, но нельзя сказать того же о блаженстве, если только оно не распределяется в точном соответствии с моральностью. Но такое соответствие возможно только в интеллигибельном мире при мудром Творце и правителе. Разум вынужден или допустить такого Творца вместе с жизнью в таком мире, который мы должны считать иным, или же рассматривать моральные законы как пустые выдумки, так как необходимое последствие их, связываемое с ними тем же разумом, должно было бы отпасть без указанного выше допущения. Поэтому всякий рассматривает моральные законы как заповеди, чем они не могли бы быть, если бы не связывали со своими правилами априори соответствующие им следствия и, следовательно, не содержали обетования и угрозы. Но это было бы невозможно, если бы они не основывались на необходимой сущности как высшем благе, которое единственно может установить такое целесообразное единство. Мир, поскольку мы обращаем в нем внимание лишь на разумные существа и их связь между собой, согласно моральным законам, под правлением высшего блага, Лейбниц называл царством благодати и отличал его от царства природы, в котором эти существа, правда, подчинены моральным законам, но ожидают от своего поведения последствий, сообразных лишь с естественным ходом вещей в нашем чувственно воспринимаемом мире. Следовательно, идея, согласно которой мы считаем себя принадлежащими к царству благодати, где нас ожидает всякое блаженство, если только мы сами не ограничиваем свою долю тем, что недостойны быть счастливыми, есть практически необходимая идея разума. Практические законы, поскольку они в то же время становятся субъективными мотивами поступков, то есть субъективными основоположениями, называются максимами. Оценка нравственности с точки зрения ее чистоты и последствий осуществляется в соответствии с идеями, а следование ее законам – в соответствии с максимами. Необходимо, чтобы весь наш образ жизни был подчинен нравственным максимам, но это невозможно, если с моральным законом, представляющим собой лишь идею, разум не связывает действующей причины, которая определяет для нашего поведения, сообразующегося с этим законом, результат, точно соответствующий нашим высшим целям, будь то в настоящей или в иной жизни. Следовательно, без какого-нибудь Бога и невидимого нам теперь мира, на который мы возлагаем надежды, прекрасные идеи нравственности вызывают, правда, одобрение и удивление, но не служат мотивом намерений и их осуществления, так как не исполняют всей цели, естественной и необходимой для всякого разумного существа и априори определяемой тем же чистым разумом. Одно лишь блаженство вовсе не есть полное благо для нашего разума. Он не одобряет его, как бы наши склонности не влекли нас к нему, если оно не соединено с достойностью счастья, то есть с высоконравственным поведением. Но, с другой стороны, одна лишь нравственность и вместе с ней одна лишь достойность счастья также еще не составляют полного блага. Для завершения его необходимо, чтобы тот, кто своим поведением заслужил блаженство, мог надеяться стать причастным ему. Даже свободный от всех частных целей разум, если бы, не имея в виду своих собственных интересов, поставил себя на место существа, которое распределяло бы блаженство между другими, не может судить иначе. Действительно, в практической идее оба эти момента по самому существу своему связаны друг с другом, хотя и таким образом, что только моральная настроенность как условие делает возможным участие в блаженстве, а не надежда на блаженство создает моральную настроенность. В самом деле, в последнем случае настроенность не была бы моральной и, следовательно, не была бы достойна полного блаженства, которое с точки зрения разума не допускает никаких иных ограничений, кроме тех, какие вызваны нашим собственным безнравственным поведением. Следовательно, только блаженство в полной соразмерности с нравственностью разумных существ, благодаря которой они становятся достойными его, составляет высшее благо в мире, в который мы должны непременно перенестись согласно предписаниям чистого, но практического разума, и который, конечно, есть лишь интеллигибельный мир, так как чувственно воспринимаемый мир не обещает нам, что подобное систематическое единство целей может быть дано, исходя из природы вещей. Реальность этого единства может быть основана только на предположении о высшем первоначальном благе, так как самостоятельный разум, наделенный вседостаточностью высшей причины, создает, сохраняет и осуществляет общий, хотя и глубоко скрытый от нас, в чувственно воспринимаемом мире, порядок вещей, соответственно, совершеннейшей целесообразности. Такая этика-теология имеет особое преимущество перед спекулятивной теологией, состоящее в том, что она неизбежно ведет к понятию единой, всесовершеннейшей и разумной первосущности, тогда как спекулятивная теология не указывает даже объективных оснований для этого, не говоря уже о том, что она не может убедить нас в этом. Действительно, ни в трансцендентальной, ни в естественной теологии, поскольку разум может вести нас к ним, мы не находим ни одного значительного основания, чтобы допускать лишь единственную сущность, которую мы могли бы ставить впереди всех естественных причин и от которой мы могли с достаточным основанием сделать их зависимыми во всех отношениях. Наоборот, если мы с точки зрения нравственного единства, как необходимого мирового закона, исследуем причину, которая единственно может дать этому закону соответствующую действительность, и, стало быть, придать ему также обязательную для нас силу, то мы должны предполагать, что существует единая высшая воля, охватывающая собой все эти законы. Действительно, каким же образом мы нашли бы совершенное единство целей при различных волях? Высшая воля должна быть всемогущей, чтобы ей были подчинены вся природа и ее отношение к нравственности в мире. Всеведущий, чтобы познавать сокровеннейшее в образе мыслей и его моральную ценность, вездесущий, чтобы быть непосредственно близкой ко всякой потребности, необходимой для высшего добра в мире, вечной, чтобы никогда не было недостатка в этом согласии между природой и свободой, и так далее. Но это систематическое единство целей в этом мире интеллигенции, который, правда, как одна лишь природа, может называться только чувственно воспринимаемым миром, а как система свободы – интеллигибельным, то есть моральным миром, «Regnum Gratiae» — «Царство милосердия» неизбежно ведет также к целесообразному единству всех вещей, образующих это великое целое согласно общим законам природы, подобно тому, как систематическое единство целей образуется согласно общим и необходимым нравственным законам и приводит в связь практический разум со спекулятивным. Мир необходимо представлять себе как возникший из некоторой идеи, если он должен согласовываться с тем применением разума, без которого мы сами считали бы себя недостойными разума, а именно с его моральным применением, которое целиком основывается на идее высшего блага. Благодаря этому всякое исследование природы тяготеет к форме системы целей и в своем высшем развитии становится физико-теологией. А физико-теология, так как она начинала с нравственного порядка как единства, коренящегося в сущности свободы, а не случайно установленного внешними заповедями, сводит целесообразность природы к основаниям, которые априори должны быть неразрывно связаны с внутренней возможностью вещей, и тем самым к трансцендентальной теологии, которая рассматривает идеал высшего онтологического совершенства как принцип систематического единства, связывающий все вещи сообразно общим и необходимым законам природы, так как все они берут свое начало в абсолютной необходимости единой первосущности. Какое применение можем мы найти для нашего рассудка даже в отношении опыта, если мы не ставим себе целей? Но высшие цели – суть цели моральности, и познание их может быть дано нам только чистым разумом. Поставив эти цели и руководствуясь ими, мы не можем даже познание природы целесообразно применить к знанию там, где сама природа не установила целесообразного единства. Действительно, без этого единства мы сами не обладали бы даже разумом, так как у нас не было бы для него школы и культуры, приобретенной благодаря предметам, которые давали бы материал для таких понятий. Но первое указанное нами целесообразное единство есть нечто необходимое и обоснованное в самой сущности воли. Следовательно, второе единство, содержащее в себе условия применения первого in concreto, должно быть таким же. Стало быть, трансцендентальное расширение наших познаний разумом не может составлять причину, а есть только действие практической целесообразности, которую возлагает на нас чистый разум. Поэтому и в истории человеческого разума мы находим то, что пока моральные понятия не были в достаточной степени очищены и определены, и пока не было усмотрено, согласно с этими понятиями, систематическое единство целей, и притом из необходимых принципов, до тех пор познание природы и даже значительная степень культуры разума во многих других науках, с одной стороны, вырабатывали лишь грубые и смутные понятия о божестве, с другой, вообще проявляли к этому вопросу удивительное равнодушие. Более значительная разработка нравственных идей, которая сделалась необходимой благодаря в высшей степени чистому нравственному закону нашей религии, обратила внимание разума на этот предмет ввиду интереса, который она вызвала к нему, без всякого содействия со стороны обогащающихся знаний о природе и со стороны правильных и надежных трансцендентальных знаний, они были всегда недостаточны. Эти нравственные идеи создали понятие о божественной сущности, которое мы считаем теперь правильным, не потому, что спекулятивный разум убеждает нас в его правильности, а потому, что оно полностью согласуется с моральными принципами разума. Все же только чистому разуму, однако лишь в его практическом применении, принадлежит та заслуга, что он связал с нашими высшими интересами знания, о котором чистая спекуляция может лишь мечтать, но которое она не в состоянии обосновать. И тем самым превратил это знание, если не в демонстративно доказанную догму, то все же в безусловно необходимое предположение в соответствии с существеннейшими целями чистого разума. Но когда практический разум достиг этого высокого пункта, а именно понятие единой первосущности как высшего блага, то он не должен воображать, будто он поднялся над всеми эмпирическими условиями своего применения и вознесся до непосредственного знания новых предметов настолько, чтобы исходить из этого понятия и выводить из него даже моральные законы. Действительно, внутренняя практическая необходимость именно этих законов привела нас к допущению самостоятельной причины или мудрого правителя мира, чтобы придать моральным законам действенность. Поэтому мы не можем рассматривать их вслед за этим опять как случайные и как производные только от воли, в особенности от такой воли, о которой мы не имели бы никакого понятия, если бы не составили себе его соответственно указанным выше законом. До тех пор, пока практический разум имеет право направлять нас, мы будем считать поступки обязательными не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их божественными заповедями, потому что мы внутренне обязаны исполнять их. Мы будем изучать свободу при целесообразном единстве, согласно принципам разума, и лишь постольку будем считать себя сообразующимися с божественной волей, поскольку признаем священным нравственный закон, которому нас учит разум на основании природы самих наших поступков, и полагаем, что мы служим этому закону лишь тем, что содействуем высшему в мире добру в себе и в других. Следовательно, этика теология имеет только имманентное применение, а именно для выполнения нашего назначения здесь в мире, сообразовываться с системой всех целей, а не фанатически или даже нечестиво, при добродетельном образе жизни отказываться руководствоваться разумом, создающим законы морали, дабы в своем поведении непосредственно исходить из идеи высшей сущности, что привело бы к трансцендентному применению разума, которое, однако, так же, как и применение чистой спекуляции, должно было бы извратить и подорвать конечные цели разума.